Глава 15. Звери скверны мчались по очарованному лесу. Их морды были высоко подняты, а запах магии становился все сильнее. Голод и воля хозяина гнали их вперед. Огромные собаки рычали от нетерпения. Но как только один из них перепрыгнул на упавший ствол дерева, ветки другого дерева, склонившегося рядом, опутали его лапы. Лапы второго зверя, мчавшегося вдоль тропы, вдруг начало засасывать в грязь. Третий сцепился с кустарником, полным острых, как бритва, колючек, рвущих даже твердую кожу демона, принося ему страшные муки. Лес ожил, защищая себя и своего хозяина. Нападение монстров ослабло, но не прекратилось. Огромные когти рвали запутанные ветви, отрывая их от ствола. Другой зверь помог попавшему в болото, таща товарища к твердой земле. От голода и ярости тот, что попал в острые колючки, провалился сквозь них, израненный в кровь. Хищники не бросят добычу. «Шандо, что это?» Полубог мельком взглянул на своего ученика, и обвинения не было в его пылающем взгляде. «Собаки, о которых ты говорил, они последовали за вами». «Последовали? Невозможно! Был только один, да и тот...» Его прервал Брокс. И сложно было его слова назвать утешительными. «Звери скверны. Они часть темной магии. Где был один, может стать больше. Если хорошенько накормить, я сам видел...» «Погиб друг и страж», — сказал Кенарий, снова обратив взгляд на густой лес. «Он хранил в себе древнюю сильную магию. Но от этого он был лишь уязвимый к их злу». Орк кивнул. «Один стали многими». Брокс интенсивно потянулся за спину, но любимого топора там не было. «Мне нечем сражаться с ними». «У тебя будет оружие. Быстро найди упавшую ветку длиной под топор. Малфурион, будь рядом». Брокс тут же сделал то, что ему приказали. Он принес полубогу и ночному эльфу крупную ветвь, которую Кенарий приказал положить перед Малфурионом. «Встань на колени, ученик. Ты тоже воин, Малфурион. Положи руки на ветвь. Затем пусть она положит свою ладонь на твою руку». Когда они сделали так, лесной повелитель сказал. «Теперь, воин, очисть свой разум от всего, кроме оружия. Думай только о нем. Время уходит, Малфурион. Ты должен открыть свой разум и позволить его мыслям течь через тебя. Я поведу вас». Ночной эльф сделал то, что ему сказали. Он очистил свои мысли, как учил его Шандо, чтобы связать себя с орком. Тут же первородная сила прорвалась в его разум. Малфурион сначала хотел было прервать связь, но потом успокоился. Он принял мысли Брокса и позволил изображению того, что хотел воин, обрести форму. «Ты видишь оружие, ученик?» – послышался голос Кенария. «Ты чувствуешь его?» Малфурион видел. А еще он чувствовал связь орка и оружия, как будто оно было больше, чем просто инструмент. Продолжение воина. «Проведите рукой по дереву. Думай лишь о нем. Пойми зерно природы и верни его, придав желаемую форму». С руки Брокса поверх своей, ночной эльф провел ладонью вдоль ветви. Как только он это сделал, то почувствовал, как она смягчилась при прикосновении, а затем изменила облик. И так появился топор с толстым лезвием, полностью сделанный из дуба. Малфурион посмотрел на получившееся с чувством удовлетворения от того, что создал хорошее оружие, не успевшее потерянному. Он напрягся, то были чувства орка, не его. Быстро отбросив их, Малфурион сконцентрировался на последнем. Кривизне ручки. Остроте лезвия. «Задание выполнено», – прервал его Кенарий. «Вернитесь ко мне». Ночной эльф отделился от орка. Мгновение они смотрели друг другу в глаза. Малфурион задавался вопросом, ощущал ли Брокс его мысли, но существо зеленой кожи не подало виду. Между ними лежало гладко отполированное творение. сделанное заново по желанию Прокса. Хотя ночной эльф сомневался, что такое оружие выдержит больше одного-двух ударов. В ответ лесной повелитель протянул руки, и внезапно топор оказался между ними. Кинария осмотрел оружие своими золотыми глазами. «Пусть взмах его будет как живой. Пусть всегда защищает своего хозяина. Пусть крепко держится в руке, дабы нести жизнь и правосудие. Пусть приумножит силу владельца и сам черпает силу в ответ». И пока он говорил, синее сияние осветило топор. Лес утонул свету, добавив блеска творению рук Малфуриона. Полубог протянул топор орку. «Он твой, и пусть он хорошо тебе послужит». С расширившимися от удивления глазами сидеющий орк взял дар, взмахнул им, проверяя. «Равновесие идеальное. Такое чувство, будто он часть моей руки. Но он же расколется!» Прервал его лесной повелитель. «На нем мое благословение. Ты поймешь, что он сильнее, чем любой сделанный смертным топор. Можешь мне поверить». Что касается ночного эльфа, оружия у него не было. И в отличие от Брокса, он его и не хотел. Несмотря на знание, что демонические животные питаются магией, он все же считал, что заклинаниями победить их у него шансов больше, чем оружием, с которым он обходился довольно посредственно. У него уже были некоторые идеи относительно того, как использовать свой талант так, чтобы он же не стал причиной его поражения. Итак, тройка стояла лицом к приближающемуся врагу. Кошмары недавнего прошлого Ронина дали о себе знать, но теперь они были из плоти и крови. Звери-скверны, предвестники Пылающего Легиона, были в мире смертных. Может, далеко впереди уже были бесконечные ряды рогатых огненных демонических воинов. Крас постарался на славу. Рыжеволосый волшебник действительно боялся изменить прошлое. То, что казалось победой, могло стать концом того будущего, которое они знали. Чтобы сохранить жизнь тех, кого он любил, Ронин должен был ничего не делать вообще. Но как только первый зверь прыгнул на поляну, все его благородные побуждения как рукой сняло. Вокруг полубога загрохотал гром. Как только он шагнул навстречу зверю скверны, топот его копыт сотрясал землю и покрывал ее трещинами. Он взмахнул обеими руками, и как только они встретились, сверкнула молния. Кинарий выпустил из рук прямо в демона нечто, что было похоже на маленькое солнце. Возможно, полубог только проверял своего врага или же недооценил его. Зверь протянул свои щупальца, и вместо того, чтобы умереть от него, демон с легкостью всосал заклинание Кинария. Зверь скверный покачнулся, замерцав, и внезапно там, где был один, стало двое. Они прыгнули на владыку оленей, цепляясь за него и пытаясь высосать из него магию. Одной рукой Кинарий схватил пса. Демон безумно извивался и рычал, но полубог держал его высоко в воздухе. Другой же, вцепившись в плечо своими щупальцами, пытался дотянуться до тела полубога. Трое сражавшихся сошлись в неистовом вихре. «Они никогда такого не делали». Сам Ронин никогда не сталкивался со зверями скверны, но ему приходилось изучать их трупы и прочесть всю информацию, собранную о них. Он слышал несколько рассказов о псах, размножавшихся, пожрав магию, но этот процесс, как говорили, был медленным, трудным. Должно быть, древняя магия полубога и леса настолько велика и сильна, что существа стали благодаря ей еще ужаснее. Он дрожал, зная, что магия всегда была его лучшим оружием. Он мог сражаться лоб в лоб, да, но у него не было меча, и он сейчас сомневался, что Кинарию было до того, чтобы сделать его. К тому же, против этих существ, его навык владения мечом был, мягко говоря, довольно скромен. Ронину нужна была магия. Когда Кинарий принес Краса и его кольцо, Ронин не мог произнести ни одного заклинания. Лесной повелитель создал чары, держащие энергию обоих гостей под контролем. Однако Ронин чувствовал, что чары были сняты, когда Кинарий осознал всю серьезность их положения. Полубог не собирался причинять волшебнику вреда. Он действовал исключительно из беспокойства о лесе. Но даже если он не забудет о совете Краса, Ронин не был уверен, что к нему вернулись его силы. Да, демоны устремятся на его магию точно так же, как они жаждали магии волшебников. высосанных досуха в будущей войне против Легиона. Звери скверны наступали все ближе, подходя к Ронину. Его руки сжались в кулаки, а слова были готовы слететь с языка. И все же он не сделал ничего. Как только Кинари столкнулся с раздвоившимся зверем скверны, двое других бросились на Брокса. Огромный воин столкнулся с чудищами лоб в лоб с военным кличем, шуганувшим одного из демонов. Орк воспользовался этим силой, замахнувшись на врага. Зачарованный топор прошелся по передней лапе зверя, оторвав три когтистых пальца так легко, как будто орк помахал топором в воздухе. Мерзкая зеленоватая жидкость. Демоническая кровь потекла по траве, обжигала лезвие, как кислота. Раненый зверь сдал и повалился на бок. Но его дружки от орка не отстали. Брокс, еще не выйдя из размаха, едва спас себя, использовав нижнюю часть топора. Он вбил конец в грудь прыгнувшей твари. Зверь издал чудовищный хрип, но скорости не замедлил. Он упал на Брокса, придавив его под собой. Что же касается ночного эльфа, то монстр, который повернулся к нему нетерпеливо, протянул свои вампирские щупальца. Малфурион сконцентрировался, пытаясь думать, как думал Кинарий. Вспоминая, как полубог учил его тому, что природа может быть как другом, так и оружием. Вспомнив, как прибыл полубог, Малфурион создал из вездесущего ветра ревущий вихрь, который тут же объял чудовищного зверя. Жилистые, раскрывшие рты щупальца дико раскачивались, ища магии. Но заклинание Малфуриона основывалось лишь на врожденной силе ветра, так что демону есть было нечего. Взмахом правой руки ночной эльф попросил окружающие деревья подарить листья, которые они могли бы дать. Ему нужно было много и быстро. Из крон высоких стражей сотнями начали опадать листья. Малфурион немедленно призвал новый порыв ветра, чтобы он поднес листья к вихрю. Зверь, захваченный этим вихрем, вытянувшись вперед, неуклонно приближался к намеченной жертве. Вихрь следовал за ним, с каждым шагом держа демона в центре. Листья влились в вихрь, который вращался все быстрее и быстрее. А их число все росло. Сначала зверь не придавал им значения. Считая лишь соринками на ветру, но потом один острым краем порезал ему морду, оставив кровавый след. Демон в ярости отмахивался от окруживших его листьев. Но они резали его лапы, морду, туловище. Ветер дул в 100 раз сильнее, чем прежде. Острые края каждого листика стали словно хорошо заточенные лезвия, реже и хлеща везде, где только касались зверя. Зеленоватая жижа текла по телу демона, смачивала шкуру и заслоняла взгляд. Кинари и животные, которые напали на него, теперь дрались вдали от остальных. Крики демонов прекрасно аккомпанировали величественному реву лесного повелителя. Он схватил переднюю лапу зверя, который налегал на него, и сломал кость одним движением. Демон взвыл, и его щупальца ослабили хватку, извиваясь в ответ на боль. На мгновение, избавленный хоть от одной угрозы, Кинарий сосредоточился на втором. Его лицо скрыло тень, его глаза сверкали в ярости. Внезапно в них вспыхнула искра света, окутавшая демона. Щупальца скулящего животного жадно искали этот свет, нетерпеливо всасывая и желая еще больше. Но магию оно качало не из волшебника или чародея. Теперь окруженный внушающий страх синей аурой, Кинарий усилил атаку, кроме врага и давая то, что он желал, слишком быстро и много, так что даже демон не мог поглотить все. Зверь скверны раздулся, как быстро наполненный водой мешок. На секунду казалось, как будто он собрался уже начать делиться, но сил проглоченных им было куда больше, чем он мог съесть. Чудовищная псина взорвалась, куски зловонной плоти дождем пролились на поляну. Пока что Ронину везло. Ни один зверь на него не набросился. Он оставался в центре кольца, надеясь, что его сила удержит его от решения использовать собственные способности. Ронин наблюдал, как Брокс отбил атаку существа, которое почти победило орка. Старый воин, казалось, еще неплохо держался, даже против двух противников. Но пока Ронин наблюдал за Броксом, он вдруг осознал ужасную вещь. Если он и Крас не смогут вернуться в свое время, Ронин понимал, что будет лучше, если их обоих убьют. И желательно скорее, чтобы предотвратить дальнейшие изменения, которые они могли бы сделать в истории. Но одно обстоятельство ни один из них не принял во внимание. Одинокий орочий воин также был заброшен в эту эру. И уставившись на спину Брокса, Ронин начал обдумывать различные виды заклинаний. Посреди борьбы это могло бы пройти незамеченным, и опасность для хода времени исчезла бы. Крас сказал бы, что он принял правильное решение. Что Брокс был опасностью для существования мира даже больше, чем демоны. Но его рука колебалась. Заклинание, вертящееся на языке, вдруг забылось. Ронину было стыдно. Народ Брокса стал ценным союзником, и этот орк сейчас сражался, чтобы спасти не только себя, но и остальных, включая мага. Все, что сказал Крас, убеждало Ронина быстро разобраться с Броксом и волноваться о последствиях позже. Но чем больше он наблюдал за сражением орка рядом с ночным эльфом, другой союзнической расой в будущем, тем больше Ронин сожалел о такой безумной мысли. То, о чем он думал, казалось ему столь же ужасным злодеянием, как и совершенные в его время пылающим легионом. Но Ронин больше не мог стоять и ничего не сделать. «Я сожалею, Крас», – прошептал он, читая новые заклинания. «Я действительно сожалею». Глубоко вздохнув, волшебник закрытым капюшоном лицом из-под лобья посмотрел на одного из зверей, сражающихся с орком. Он вспомнил заклинания, которые помогли ему против плети и других слуг легиона. Это должно было быть сделано так, чтобы у зверя не было времени всосать силу его чар. Далеко-далеко с правой стороны от него Кинарию наконец удалось снять с себя оставшегося противника. Демон с переломанной лапой не смог долго удержаться на нем. Напрягший мускулы полубок обернулся назад, перекинул животное через голову и с победным ревом забросил его высоко над вершинами деревьев, глубоко в ждущий лес. Ронин прочел заклинание. Он надеялся послать маленький взрыв зверя, ранив достаточно, чтобы Брок смог его добить. То, что вместо этого вышло у Ронина, однако, было далеко за пределами его ожиданий. Невидимая громоподобная стена силы, которая заставила задрожать сам воздух, образовалась перед ним, а затем помчалась, как ветер к цели. По пути она расширялась, у мгновения ока охватив всю поляну. Через Брокса и ночного эльфа она прошла, не задев их. Но по отношению к трем свирепым демонам, оказавшимся у нее на пути, выпущенная Ронином волна ярости не знала пощады. У зверей не было времени среагировать ни секунды, чтобы привести свои голодные щупальца в готовность, они были словно комары в неистовом пламени. Когда стена силы прошла через них, демоны сгорели дотла. Заклинание уничтожило их от кончика носа до хвоста. От демонов осталось лишь облако пыли. Один успел издать недолгое завывание, но потом единственным звуком был порыв ветра, который унес к небесам то, что когда-то было неистовствующими монстрами. Тишина нависла над поляной. Брокс отпустил топор. Его широкий с выступающими клыками рот был открыт в явном недоумении. Малфурион уставился на свои руки, как будто это сделали они. Затем повернулся к Кинарию, думая, что это сотворено полубогом. Ронин должен был моргнуть несколько раз, чтобы увериться, что то, что он только что увидел, было не только реально, но и сделано им самим. Запоздало волшебник вспомнил короткую битву против ночных эльфов. Битву, в которой Крас оказался слишком слаб, а Ронин преуспел настолько, что никогда и не думал, что может такое. Но всякое удовольствие от удивительной победы немедленно исчезло, как только агония начала терзать его спину. Он чувствовал, как будто его тело разрывали, как будто сама душа иссыхала. Иссыхала? Даже несмотря на ужасную боль, Ронин прекрасно понял, что случилось. Другой зверь прошел незамеченным с тыла и искал источник волшебства, чтобы напасть. Ронин вспомнил, что случилось с заклинателями, пойманными демонами. Он вспомнил ужасающую шелуху, которую вернули в Даларан для исследования. И сейчас он станет следующим. Но хоть он и опустился на одно колено, Ронин искал способ сражаться. При помощи всей своей силы он сможет ускользнуть от этого паразита. Ускользнуть. Это стало главной мыслью в его умирающем от боли мозге. Ускользнуть. Все вроде не искало, куда можно было сбежать от этой агонии. Куда уйти, где он будет в безопасности? Сквозь туман страдания он слабо уловил голос орка и ночного эльфа. Его страх за себя наложился на них. Ведь если зверь высосет его, врагов станет столько, что с ними будет не справиться. Ускользнуть. Это было все, о чем думал Ронин. Куда-нибудь. Тогда боль исчезла, заменившись тяжелым, но утешающим онемением, которое распространилось по телу как огонь. Ронин с благодарностью принял эту перемену, позволив этому онемению окутать его, поглотить целиком. Не в первый раз Тиранда скользила по тихим коридорам огромного храма, проходя бесчисленные покои спящих послушников, комнаты для самозасерцания, места общественных молитв, и направлялась к окну возле главного входа. Яркое солнце слепило ее, но она заставила себя искать на пустой площади то, что она еще могла пропустить. Едва она всмотрелась, как лязг металла уведомила ее, что приближается охрана. Строгое лицо эльфийки стражницы смягчилось, когда она узнала жрицу. «Снова вы, сестра Тиранда? Вам следует вернуться в ваши покои и немного поспать. Вы не отдыхали уже много дней. Вы ставите себя под угрозу. Ваш друг будет в порядке, я уверена». Стражница имела в виду Иллидана, за которого Тиранда, конечно же, тоже волновалась. Но на самом деле послушница боялась, что когда Иллидан вернется, он приведет с собой своего брата, несчастного орка. Она и не думала, что близнец Малфуриона когда-нибудь предаст его, но если лорд Гребень Ворона поймает их, то что останется Иллидану, кроме как не вмешиваться? «Я не могу ничем помочь. Я уже вся извелась, сестра. Пожалуйста, простите меня». Часовая сочувственно улыбнулась. «Я надеюсь, он понимает, насколько вы заботитесь о нем. Время вашего выбора быстро приближается, не так ли?» Эти слова взволновали Тиранду больше, чем она показала. Ее мысли и действия с тех пор, как Троица освободила Броксигара, очень ясно намекали ей на предпочтение. Но она еще не могла поверить в это. Нет, ее беспокойство было лишь беспокойством одного друга детства о другом. Так должно быть. Послышался резкий лязг металла, металл и шипение ночных саблезубов. Тиранда стрелой пронеслась мимо ошеломленной стражницы, спеша к внешним ступеням храма и луны. Отряд лорда Гребня Ворона в грязи с похода выехал на площадь. Одетый в плащ дворянин казался весьма непринужденным, даже был словно рад чему-то. Но многие из его солдат были куда мрачнее и постоянно смотрели друг на друга, как будто разделяли некую ужасную тайну. Не было и следа Малфуриона или Броксигара. Почти невидимый за лордом Гребнем Ворона Иллидан восседал высоко и гордо. Он казался из группы самым радостным, и если бы эта радость имела отношение к тому, что его брата не схватили, то Тиранда не могла, конечно, обвинить его. Не понимая, что она делает, молодая жрица спустилась на улицу. Ее присутствие сразу привлекло внимание лорда Гребня Ворона, который любезно улыбнулся и указал на нее Иллидану. Бородатый полководец прошептал что-то брату Малфуриона, затем поднял руку. Воины остановились. Иллидан и Гребень Ворона подвели к ней своих животных. «Я буду поражен, если это не самые прекрасные из преданных слуг Матери Луны», – громко заявил полководец. «Как необычно увидеть вас, ждущий нашего возвращения, несмотря на столь поздний час». Он поглядел на Иллидана, чье выражение лица было на грани смущения. «Очень необычно, не так ли?» «Да, мой лорд». «Мы должны отправляться в крепость Черного Грача, сестра. Но я думаю, что могу выделить немного времени для вас двоих, а?» Тиранда почувствовала, как потемнели ее щеки, когда Гребень Ворона отвел пантеру назад к остальной части отряда, и Иллидан быстро спешился, подошел к ней и взял ее за руку. «Они в безопасности. Тиранда. И лорд Гребень Ворона взял меня под свое крыло. Мы боролись с ужасным животным, и я помешал ему напасть на него. Убил с помощью моей силы». «Малфурион убежал? Ты уверен?» «Конечно, конечно!» Он взволнованно вернул тему в прежнее русло, избегая дальнейших вопросов о брате. «Я нашел свою судьбу. Наконец, разве ты не понимаешь? Лунная стража не замечала меня, но я убил монстра, который победил троих из них, включая одного из старших волшебников. Она хотела услышать то, что он узнал о Малфурионе и орке, но было ясно, что Иллидан был слишком увлечен собственной удачей. Тиранда могла понять это. Она видела, как упорно он трудится в бесплодных попытках достигнуть великого будущего, которое многие предвещали ему. «Я очень рада за тебя. Я боялась, что ты расстроился из-за темпа обучения у Кинария. Но если ты смог защитить лорда Гребня Ворона, когда это не смогли сделать его собственные воины, тогда...» «Ты не понимаешь. Я использовал не только медленные и тяжелые заклинания, которые обожает Шандо Малфуриона, показывая их снова и снова. Я использовал хорошее традиционное колдовство ночных эльфов. И днем! Это было так волнующе!» Его быстрый отказ от путей друидизма не удивил Тиранду. С одной стороны, она была рада, что он нашел свой путь в такой решающий момент. С другой, это было еще одно очередное различие между близнецами. И еще одно соображение в ее переутомленном мозгу. Позади Лидана вежливо откашлялся лорд Гребень Ворона. Брат Малфуриона оживился. «Я должен идти, Тиранда. Мне должны показать мое место в крепости. А затем мне надо помочь организовать большую группу, чтобы забрать мертвых животных и все тела». «Тела?» Где-то в ее памяти осело, что часть лунной стражи погибла из-за монстра. Но теперь она поняла, что вернулась только группа Гребня Ворона. Те, кто преследовал Малфуриона, до них были убиты. Ужас всего этого заставил Тиранду вздрогнуть. В особенности от того, что Малфурион был там. «Те существа уничтожили всю первую группу до последнего солдата, Тиранда! Разве ты не понимаешь?» Голос Иллидана стал почти что ликующим. Он не обратил внимания на растущую тревогу на ее лице. «Волшебники погибли немедленно. Не осталось никакой помощи остальным. Все воины, кроме двоих, отдали свои жизни, чтобы остановить их. А я убил одно существо лишь двумя быстрыми заклинаниями!» Его грудь раздулась от гордости. «А ведь они были монстрами, которые пожирали магию!» Снова кашлянул дворянин. Иллидан быстро притянул ее руку к губам, нежно поцеловал ее. Отпустив Тиранду, он запрыгнул на саблезуба. «Я хотел быть достойным тебя!» Внезапно прошептал он. «И скоро я буду таковым!» Сказав это, он развернул кошку и направился к ждущему полководцу. Гребень Ворона слегка хлопнул Иллидана по спине. Затем просмотрел через плечо на Тиранду. Дворянин кивнул головой близнецу Малфуриона и подмигнул. Пока Тиранда наблюдала, все еще ошеломленная услышанным, вооруженный отряд проехал в направлении крепости Черного Грача. Иллидан оглянулся назад в последний раз. Прежде чем исчезнуть с площади, его золотые глаза пристально оглядели друга детства. Тиранда без труда прочла в них его желание. Приподняв полуроба, она кинулась назад в храм. Та же самая часовая, что говорила с нею раньше, встретила ее внутри. «Прости меня, сестра. Я не могла не услышать большей части того, что было сказано. Я горюю о жизнях, потерянных на бесполезной охоте. Но еще я хочу дать свои поздравления относительно прекрасного будущего вашего друга. Лорд Гребень Ворона, должно быть, очень высоко ценит его, раз с такой готовностью берет его под свое руководство. Действительно, трудно найти партию получше, а?» «Никак нет. Я думаю, нет». Когда она поняла, что она сказала, Тиранда быстро добавила. «Простите меня, сестра. Недавно я слишком устала. Я думаю, должна вернуться в постель». «Понятно, сестра. По крайней мере, вы знаете, что вас ожидают приятные сны». Но пока Тиранда шла в свою комнату, она думала, что ее сны не будут такими уж приятными. Правда, она была счастлива узнать, что Малфуриону и Броксигару удалось бежать, и что никто не приплел к бедству Малфуриона. Тиранда была рада и тому, что Иллидан наконец нашел себя, а ведь она уже начала бояться, что этого никогда не произойдет. Сейчас ее беспокоило, что Иллидан, кажется, уже принял решение относительно них, в то время как сама Тиранда еще не могла. Был еще Малфурион и его чувства. Конечно, все зависело от того, продолжал ли Малфурион скрываться от глаз лунной стражи лорда Гребня Ворона. Если те или другие обнаружат правду, то это означало бы, что по нему плачет крепость Черного Грача. Оттуда даже Иллидан не смог бы вытащить брата. Деревья, листва, ничто не смягчило бы падение зверя скверны на землю. Когда-то полубог схватил его и бросил в небо. Зверь оказался совершенно беспомощен. Но благодаря капризной случайности произошло невероятное. Кинарий бросил тварь так далеко, как только мог, надеясь, что она не переживет полета. Если бы зверь упал на скалу, землю или ствол могучего дуба, это означало бы мгновенную смерть. Но лесной повелитель забросил его, как оказалось, в пруд настолько глубокий, что даже при той скорости, на которой в него плюхнулся зверь, дна он не достал. Пытаясь выбраться на поверхность, он чуть было не утонул. Но тем не менее, демону удалось выбраться на берег. С безвольно повисшей передней лапой зверь подошел к тенистой яме, где пересидел несколько минут, чтобы оправиться. Как только он пришел в себя, демон втянул в себя воздух, ища особый аромат. В тот же момент зверь определил местонахождение того, что искал. И сразу оживился. Ковыляя вперед, израненный ужас медленно, но верно шел к источнику. Даже с этого расстояния он чувствовал запах силы, идущий от источника вечности. Там он найдет магию, способную излечить его лапу. Звери скверны были непростыми существами, как думали Брокс и Ронин, которые многое узнали о них после войны. Никакое существо, служащее повелителю Пылающего Легиона, не было разумным, кроме, пожалуй, неистовых голиафов, называемых инферналами. Демонические псы были частью своего псаря, и то, что узнавали они, узнавал сам Хакар. И от последнего оставшегося в живых псарь многое узнал о тех, кто стоял на пути прибытия легиона.